Очищение от грехов. В средние века папы римские, озабоченные сбором больших средств на строительство новых храмов, на проведение пышных религиозных мероприятий, выдвинули идею продажи индульгенций. Это была особая священная бумага, которая освобождала от наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся. Дело оказалось прибыльным. Верующие, опасавшиеся, что их умершие родственники страдают в чистилище, где их души, согласно католическому догмату, очищаются от грехов, покупали индульгенции не только для себя, своих родственников, но и для умерших. Папы римские богатели и не предполагали, что массовая продажа индульгенции приведет к критике католицизма и в конечном счете к реформации. Настоятель доминиканского монастыря в Глогау, теперь Глогув, Польша, Иоганн Тецель, был одним из самых успешных странствующих проповедников начала XVI века. Он призывал братьев и сестер в вере каяться, не жалеть, жертвовать Богу самое дорогое, что есть у каждого. Продажу индульгенции он превратил в настоящее празднество. Ему изготовили специальную вышитую красным бархатом подушку, на которую возлагалась папская булла, основной средневековый папский документ со свинцовой, а в особых случаях даже с золотой печатью. В ней объяснялась необходимость приобретения индульгенции. Тецель носил с собой также устрашающую картину, на которой был изображен дьявол, мучающий души грешников. Это действовало безотказно. Кружки для сбора денег не хватало, поэтому Тецель возил с собой огромный железный ларь, на котором была стихотворная надпись: «Как только на дне монетка зазвенит, так сразу измученная душа из чистилища улетит». Иногда он заранее оповещал о своем прибытии, и ему готовили торжественную встречу. В местной церкви начинали бить колокола, собирая людей, священники, хор певчих выходили на улицу, образовывалась целая процессия с хоругвями, знаменами, певчие распевали псалмы. Верующие выстраивались в очередь и с чувством облегчения опускали деньги в железный ларь, получая индульгенцию. Настоятель Тецель довольно улыбался. Он спасал души людей, обогащал свой приход и пополнял казну римских пап. У Тецеля был разработан свой маршрут передвижения на север и запад, где он входил во владение немецких курфюрстов и феодалов. Но там не всем нравилась его активная деятельность сборщика денег и продажи индульгенций. Здравомыслящие люди, особенно из среды образованных, прекрасно понимали, что собираемые в огромном количестве деньги настоятель мог использовать так, как ему вздумается. А это уже не богоугодное дело. Пользоваться чужими деньгами себе во благо – большой грех. Об этом написано в Библии. Слух об удачливом продавце индульгенции дошел до небольшого городка Виттенберга. Преподаватели, студенты, которые не соглашались с теми или иными догматами церкви, могли публично известить об этом. Как правило, свои тезисы или утверждения они вывешивали на дверях учебного заведения. Доктор богословия Мартин Лютер, который незадолго до этого побывал в Риме, видел, как священники продают индульгенции, как свободно толкуются основные заповеди Библии. Он ужаснулся при мысли о распространившейся в католицизме идее обогащения и о падении нравов. Папы не видели ничего постыдного в том, что молодые падшие женщины после отпущения грехов за деньги продолжали заниматься своим древнейшим ремеслом. Лютер был наслышан о деяниях странствующего проповедника Тецеля и накануне его прибытия в Виттенберг вывесил на дверях городской церкви свои 95 тезисов. В них он утверждал, что духовенство и церковь не могут быть посредниками между верующими и Богом. Душа, человека и Бог должны быть связаны напрямую. В 27-м пункте Лютер указывал на ошибочность веры в очищение от грехов путем покупки индульгенции. Он назвал это религиозным мошенничеством. Индульгенции не приносят пользы тем, кто их приобретает, а вот святые отцы на них наживаются. Его тезисы произвели переполох в Виттенберге. Одни Лютеру поверили, другие нет. И все же они возымели свое положительное действие. По решению городского совета проповедника Тецеля в Виттенберг решили не пускать, и сбор денег на индульгенции в городе не разрешили. Это было не просто неповиновение распоряжениям Папы Римского. Это было выступление против всей идеологии католической церкви. Это был решительный поворот к протестантизму, к реформации. В результате в XVI веке стало складываться лютеранское вероучение, в котором отсутствует упоминание о чистилище с мучающимися душами грешников. Православие также отрицает существование чистилища. В православных храмах молятся за души умерших и поминают их.